Говоря о страданиях, Христос понимал, что эти слова порой были, с одной стороны, непонятны и недоступны Его ученикам. Вот, и мы уже однажды вспоминали еще раз, давайте вспомним тех двух, то есть евангелиста Луку и Клеопу, которые шли в Эммаус. Вот, и практически это было мнение всех учеников того времени, когда Христос по своем воскресении шел, и они шли в Эммаус, и Он пристал к ним, то они высказали свое мнение, что мы было думали, что Он есть Тот. Понимаете, то есть способность человека терять веру, терять ориентации в этой жизни, она была присуща и ученикам того времени, тем более, что люди, как мы уже говорили, на то время еще были невозрожденные. Хотя Дух Святой посредством учения Иисуса Христа и сам Иисус Христос учил их, наставлял, вразумлял, и позже Он скажет, что несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорили пророки. Но это была их неспособность, духовная неспособность воспринять все божественные истины вот так, как должно. И когда Христос говорил о страданиях, вот казалось бы, мы уже сегодня понимаем и скажем любому нормальному здравомыслящему пятидесятнику или баптисту, вот, сказать, что скажи Христу, скажем, Христос идет на страдания, вот, и, допустим, кто бы из нас сегодня сказал, что Христос не должен идти на страдания, правда? Мы понимаем, что это была основная цель Христа – пострадать, умереть на Голгофском кресте, чтобы посредством креста и пролития крови искупить род человеческий. Вот, и для нас, скажем, сегодня это просто звучит нелогично. Скажем, если бы Христос обошел крест Голгофский, все страдания, смерть, то Его просто приход был бы напрасный, правда? Вот. Но Петр говорит, Господи, будь милостив к себе. Будь милостив к себе. Вот. И вот такие часто моменты, вот, когда они не способны были сориентироваться в направлении мыслей Иисуса Христа в отношении Его страдания, в отношении Его миссии, вот, когда они приходили в страх и в отчаяние, вот, потому что это были люди, которые способны были под влиянием каких-то страхов, вот, или даже когда уже Христос был арестован, мы заходим немножко наперед, мы видим того же Христа, который просто перед женщиной, чисто по-мужски говоря, отрекается, потому что ему был присущий страх. Вот. И вот в этой ситуации, когда Христос говорит о страданиях, по всей видимости, страх, какой-то страх имел место в их жизни. И начиная 14 главу, Иоанн пишет, что он как бы успокаивающе взывает к ним и говорит, да не смущается сердце ваше. Вот. Знаете, подобные слова существуют у апостола Павла в 10 главе, где он говорит евреям, итак, не оставляйте упования вашего. Человек служит Богу, вот, к чему-то стремится, вот, и помните, когда Асав вышел из святилища, я не знаю, это был величайший Божий пророк, певец, вот, и он постоянно пребывал, священник, он пребывал в святилище Божием, вот, но вдруг в определенное мгновение своей жизни он вышел из святилища, и ему почему-то захотелось посмотреть на людей этого мира. Вот. И когда он посмотрел, что они живут хорошо, тяжело не работают, вот, не подвергаются ударам, как прочие люди и так дальше, и он говорит, так не напрасно ли я очищал руки мои, сердце мое? Не напрасно ли? Вы понимаете? То есть, когда человек, бывает в жизни у человека такие моменты, когда дьявол заводит сознание, наш разум, наш интеллект, и даже нашу веру он ставит в тупиковое положение, вот, и не дает нам сориентироваться, сбивает нас с позиции, вот, не давая нам обратить наше внимание на Слово Божие, на Божье обетование. Вот. Но сущность учения Христа именно состоит в том, чтобы мы взирали на воздаяние, то есть на обетования Божии, которые даны для Церкви. Недавно у нас звучала проповедь в нашем собрании, где слова апостола Павла были взяты из послания Ефесянам, где Павел молился о Ефесской церкви, чтобы Бог просветил очи сердца ихнего, чтобы они познали, в чем состоит надежда, призвание ихнего и какое славное богатство для святых его. Вот. И именно по этой ориентации Моисею очень легко было сделать выбор в своей жизни. Почему? Потому что Писание говорит, что он взирал на что? На воздаяние. Он смотрел на воздаяние, и только поэтому Моисей в своей жизни сделал правильное решение. И вот здесь Христос говорит, что не оставляйте, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме Отца моего обителей мною. Если фарисеи вели свое учение о законе, саддукеи пытались отвергнуть существование вообще эсхатологии, то есть жизни после смерти, вот это была саддукейская ересь, вот, то в этом отношении Христос говорит, что есть воздаяние за ваше служение, за вашу жизнь. Даже если здесь, другими словами, Христос говорит, если придут страдания какие-то в вашу жизнь, вот, то в доме Отца моего обителей много. И я хотел бы обратить наше внимание именно на второй стих. Некоторые понимают, что на то время, когда Христос говорил эти слова, то, по всей видимости, у Отца на небесах не было достаточно обителей. То есть, как будто получилось, что Бога застали врасплох, как мы говорим. Бог не был готов к такому количеству людей, у Него не было места, и Христу нужно было после воскресения идти еще готовить свое место. И даже, хотя сам синодальный перевод русского языка не совсем точен, вы можете это сверить с английским языком, там звучит немножко по-другому, вот. Но уже здесь, чисто даже в грамматическом плане, мы можем разобраться, что мысль построена совсем не так, как мы порою предполагаем для себя. Он говорит, что в доме Отца моего обителей много. Это уже завершенная сфера много, то есть достаточно. Другими словами, в доме Отца моего обителей достаточно. И дальше он говорит, но если бы даже не так. То есть это он говорит как в предположительной форме, что если бы даже не так, если бы в действительности не было этих обителей, то я сказал бы вам, что я пойду и приготовлю. Но обителей в доме Отца достаточно, вот, и не нужно ничего идти готовить. И третий стих он говорит, как, это как обетование, успокоительное продолжение той же мысли. Он говорит, что «и когда пойду и приготовлю вам место, приду взять опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот в этой ситуации, братья мои и сестры, здесь мысль в третьем стихе идет о воскресении Иисуса Христа и о втором Его пришествии. Увязывается этот период, когда Он воскреснет из мертвых и будет восхищен к престолу Божию, и Его возвращение за церковью, за святыми, приду и возьму, чтобы вы были там, где и я. И дальше он говорит, что «а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Вот. И опять мы возвращаемся к той же мысли, что они не способны были воспринять его божественных истин до конца. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать пути». Представьте себе, что вы три года учитесь в библейском колледже. Может быть, для старших это менее понятно, для младших больше понятно этот вопрос. И вас пытаются научить каким-то глобальным истинам. Скажем, пусть их будет 30 истин. Самых таких глобальных истин, о которых шла вся наука, вот, и все мысли сводились к этим 30 истинам. И в конечном итоге, когда уже вы выходите, вам остается, может быть, считанные дни там, до экзаменов, вот, и профессор богословия, или кто там, или декан, вот, или просто учитель, задает вам вопрос в отношении этой истины, вот, и уже, кажется, вы проучились 3 года, вот, должны знать хорошо, и вы не знаете. Точно так же получилось с учениками. 3,5 года служения, вот, и мы читали даже, что в 12 главе Иоанн пишет, что «столько сотворил Он чудес, а они не веровали». Но в это число входили сами ученики. они не до конца способны были воспринять эти божественные истины. И я хочу сказать, не спешите только в своем сознании осуждать учеников, потому что, смотря даже сегодня на нашу жизнь, и, может быть, беседуя с другими, или, может быть, и просто когда-либо анализировали свое состояние, свое мышление, свою жизнь, иногда бывает такое в нашей жизни, когда мы приходим в тупиковое состояние, и мы задаем себе вопрос, а действительно ли существует Бог? Действительно ли нужно Ему служить, верить? Не напрасно ли я хожу и трачу время на собрание и так дальше? Иногда дьявол действительно бросает нас в такое положение. И я хочу сказать, что уже будучи членами церкви, будучи крещенными Духом Святым, иногда люди делятся вот такими местами, что они переживают нечто подобное в своей жизни. Когда человек выхолащивается, когда душу наполняет вакуум, вот пустота, и тогда человек действительно имеет возможность иметь вот эти вопросы в своем сознании в отношении служения Богу. И Фома говорит, Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь. Но Христос объяснял, что цель Его – это цель пострадать. Пострадать, спасти, есть у меня овцы. Вот, и он там, помните, в 10 главе говорил, что добрый пастор что делает? Он полагает душу свою за кого? За овец. То есть я хочу сказать, что уже начиная даже с 10 главы, Христос говорил открытым текстом, вот, доступно, это было понятно, для них должно было быть понятно, но они не понимают. Он говорит, мы не знаем путь, мы не знаем путь. И вот здесь Христос говорит ему, что я есть им путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И в этом стихе сокрыта суть всего богословия или премудрости, или воли Божией вот, в отношении своего творения. Человечество или творение Божие в лице Адама, ушедшее несколько тысячелетий назад от лица Божия, от воли Божией, от исполнения Божьих планов, стало заблудшим, потерянным и проданным в рабство греха и власть дьявола. И вот здесь Христос говорит, что одной дорогой, которой способен человек или творение, или дети прийти к своему Отцу, никто не приходит к Отцу. К Отцу. Кто приходит к Отцу? Дети, правда? Вот. И если мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, написано, что блудный сын, который расточил все, живя распутно, но пришед в себя, вот он проконтролировал, проанализировал свое состояние, положение, возможности. Вот. Он даже вспомнил способности отцовского сердца. Вот. И говорит, встану и пойду. То есть возвращение в дом отчий. И вот в этом стихе Христос говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И ясно, мы помним из той же притчи, что шанс у блудного сына был прийти к отцу, он мог бы прийти и сказать, давайте пофантазируем, он мог бы прийти и сказать, слушай, отец, и там старик, или как там, может быть, по-современному мог бы назвать его, сказать, я уже все растратил, ты маловато мне дал, дай мне еще, я уже не могу веселиться. Правда, он мог бы так сказать, да? Но я уверен, что не было бы никакой реакции. Но у блудного сына, у потерянного творения есть только один путь, и этот путь называется покаяние. И никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Когда мы смотрим на Христа, в чем выражается суть этого пути, то она выражается в смирении, уничижении. Петр говорит, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли, как мы шли, по Его следам, правда? В жизни Христа, мы говорили, было смирение, было послушание, был страх, было благоговение, была почтительность. Вот. И даже когда Иоанн говорил, что тебе не нужно совершать вот это водное крещение, потому что практически во Христе не было греха. Но что он сказал? Оставь теперь, потому что так нам надлежит исполнить всякую праведность Божью. То есть Христос должен быть в истории нарисовать путь своей жизнью, путь покаяния грешника, как он, грешник, может прийти к своему Отцу. И Христос здесь говорит, что «Я есть им путь». То есть, если человек хочет прийти к Отцу Небесному, получить спасение, получить жизнь вечную, он не может прийти другим путем, как только через Иисуса Христа. И обратите внимание, что вот эта истина, она неподкупна. Сегодня дьявол своими теориями вот, и другими вещами он пытается навязать и как-то сравнять все религии. Он говорит, что в каждой религии, сегодня светский гуманизм говорит, что в каждой религии есть что-то хорошее, что-то положительное, вот, что-то объективное. Вот. И в конечном итоге сегодня светский гуманизм говорит, что все религии, они приведут человечество к спасению. Но это наглая ложь. Никакие религии не могут привести человека к Богу. Единственный и абсолютный путь, который ведет нас к Богу, в примирение с Богом, это Иисус Христос. Ни Будда, ни Конфуций, ни Магомед, ни Никвинанда, основатель индуизма, ни другие философы этого мира, они не способны были что-либо дать человеку такое, чтобы примирило человечество с Богом. Только дал Иисус Христос в своей крови, в своей смерти. И Христос здесь говорит, что «Я есть им путь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть, когда мы смотрим на учение Иисуса Христа, в самом Его учении, в своих проповедях, в заповедях, открывается вот этот путь, чем он выражается. Недавно было сказано в утреннем собрании в воскресенье, брат проводил, что говорил о узком пути и узких вратах. Вот. Но психология нашей жизни, вот, или природа, греховная природа, которая зыщется в нас, Павел говорит, что в членах моих вижу другой закон, противободрствующий закону моего ума и делающий меня пленником закона грехового, всегда нам навязывает, что нам узковато на этом пути, правда. Нам хочется немножко его расширить, сделать чуть-чуть поудобней, получше, вот, чтобы не так было много скорбей, трудностей и так дальше. И дальше он говорит, «Я путь, истина и жизнь». Светский гуманизм сегодня говорит о том, что любая истина имеет в себе параллель. Я говорю, что любая, может быть, истина действительно имеет в себе параллель, только не истина спасения, не истина жизни вечной посредством жертвы, искупительной жертвы Иисуса Христа. Мы не находим ничего подобного в других учениях, ни в учении Магомета, ни в учении Никвинанды или других философов этого мира, или Кришны. Вот. Нет ничего подобного в отношении спасения человеческого рода. Вот. Это истина в отношении спасения человеческой души, возвращения творения к человеку, к Творцу, вот. Одна и непреложна, вот, и неподдельна. И третье. Я путь, истина и жизнь. Даже сегодня, когда наука дошла до высоких достижений, и самое маленькое, о чем мы можем сегодня говорить, скажем, взять пшеничное зерно. Они разложили это зерно в лабораторных условиях на химические элементы. Они сегодня способны посредством лабораторных условий создать аналогичное зерно, пшеничное. Соответственно, я не знаю, сколько там белков, углеводов и так дальше. Они все это знают. Они это разложили на атомы по формулам точно. Но они могут сделать, но они не могут вложить в это зерно жизни. Потому что жизнь, она сокрыта только в Боге. И Иоанн уже позже в своих посланиях напишет, что имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Христос смело заявляет, это не просто слова бахвальства, это слова уверенности, вот, что «Я есть им путь, истина и жизнь». «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». То есть, с одной стороны, они говорят, мы не знаем пути, с другой стороны, Христос показывает просто несостоятельность ихнего сердца, ихнего положения. Они не утверждены были еще во всех божественных истинах. И Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Вот это желание видеть Бога от начала, оно просматривается в человечестве. И даже Моисей, который предстоял Божье лицу, и Павел позже в послании к евреям напишет, что он был верен во всем Дому Божьему, вот, однажды сказал Господу: «Покажи мне славу Твою». Вот, и мы видим, что многие пророки видели славу Божью, видели Господа, и вот это желание у Филиппа увидеть Отца. Но Христос просто переводит мысль и понятия, и взгляды своих учеников на духовные вещи, то есть на уровень духовного восприятия и понимания вот этих вещей. И он говорит ему, Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Конечно, Филипп знал его, потому что это был человек, один из первых учеников, которых призвал на служение Иисус Христос. Он хорошо знал Иисуса. Вы помните, когда он нашел Нафанаила и говорит, что мы нашли того, о котором говорили пророки. Вот. То есть Филипп прекрасно понимал. Но я говорю о том, что человеческая неспособность, она иногда, или человеческая, назовем это правильнее так, человеческая способность, она имеет возможности иногда терпеть провалы в своих теориях, вот, и в своем законничестве. Точно так же в этом отношении здесь показывается человеческая нестабильность и неспособность. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Мы немножко говорили с вами в предыдущих служениях наших в отношении того, как сын может явить отца. Мы говорили с вами о сыновьях Рехавитов, вот, о том, что в их жизни мы могли увидеть, какой был их отец и как он воспитывал своих сыновей. Вот. И в этом отношении, конечно, Христос, покоряя свою волю, свое служение, он полностью подчиняется воле своего Отца Небесного. И формулировка этого служения доходит до такого уровня, что он говорит, что Отец пребывает во мне, и уже он говорит, что не я творю даже эти дела, но Отец, который пребывает во мне, Он творит. И вы помните, это перекликается словами апостола Павла, где он говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И понятно, что вот в таком положении, когда человек достигает такого уровня, вот, мы можем это теоретически просмотреть на основании слов апостола Павла, где он говорит, что соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Человек соединяется с Господом, вот, и мы читаем дальше в тех же посланиях Павла к Коринфянам, он говорит, что «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», и говорит там, какое общение праведности с беззаконием храма Божия, с идолами Христа, с Велиаром, тьмы со светом и так дальше. И он говорит, что «выйдите, отделитесь и не прикасайтесь, и я приму вас». И там стоят обетования, ряд Божьих обетований. В конце 6 главы и в начале 7 главы он говорит, что «я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду вас, вашим Богом, а вы будете моим народом, моими детьми». Буду вселюсь в вас, буду ходить в вас. Бог пребывает в нас. Вот. Это то, что апостол Павел говорит, что «тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». И дальше он говорит: «Испытывайте сами себя исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем быть должны». Вот это нормальное положение верующего человека. И здесь Христос говорит, что Отец пребывал в нем постоянно. Вот. И те дела, которые Он творил, это творил Отец. Те слова, которые Он говорил, говорил Отец. И представьте себе, что Иоанн, величайший пророк Божий, который вышел на служение на берегах Иордана, он о себе говорит, что «я только глаз». Он не сказал, что «я слово», «я пророк». Он говорит: «я глаз, я звук вопиющего в пустыне». И когда мы читаем уже послание Петра, то он говорит: на что указывал сущий в них кто? Дух Христов. В них. Иоанн всего-навсего был звуком. Вот. Я думаю, что это уже достаточно для того, чтобы мы поняли, как это просматривается с духовной стороны, когда Бог в нас пребывает. Вот. И Павел позже уже скажет, что мы им живем, движемся и существуем. Вот. И все действия и хотения он производит по своему изволению. Вот. Это его действие. И точно так же это было в жизни и в служении Иисуса Христа. Он был движим своим Отцом. Конечно, чисто в физическом плане, в умственной плоскости наших пониманий, мы не можем это определить до конца и сформулировать. Потому что есть вещи духовные, вот, которые мы не можем низвести на уровень физического понимания. Они не трансплантируются оттуда в наш мир физический. Вот, и автор одной песни говорит, что только там мы все поймем, найдем разорванную нить. И там сокровенное поймем. Если вы помните слова этой песни. Вот. Точно так же в этом отношении здесь во всем служении Христа была цель показать не себя, не свою славу, не свое величие, не свое могущество, а явить Отца. И позже он уже в своей молитве в 17 главе скажет, что «Отче, я открыл имя Твое людям». Открыл. Это была цель Христа – открыть Отца. И я хочу сказать, что даже вот вспоминая свое детство, вот я помню, когда немножко были такие моменты, нашкодничаешь что-то, и уже страшно идти домой. Страшно идти домой, я знаю, что уже там отец будет ждать, вот, и витамин Р будет хороший. Вот, и я помню, старшие сестры находили меня где-то я прятался, уговаривали, говорили мне, вот, что нужно, с одной стороны, претерпеть наказание от отца, с другой стороны, они говорили, что отец все-таки меня любит. Вы понимаете? Я просто вот этим таким простым примером хочу привести нас к тому, что кто-то должен быть, открыть падшему человеку, которое жило. Павел об этом евреям очень конкретно говорит. Он говорит там так. «И как дети причастны плоти, то и он воспринял оное, чтобы смертью своей лишить имеющую державу смерти, то есть дьявола, силы, и избавить тех, которые через всю жизнь были подвержены страху рабства». Вы понимаете? Когда человек впадает в грех, дьявол загоняет его в лабиринты, подобно как Адама в лабиринты самоправедности. И человек пытается сам, самолично, своими силами устранить проблему своей жизни. Это никогда никому не удавалось и никому не удастся. Вот. И для того, чтобы привести это запуганное сердце, которое уже в конечном итоге начинает чуть позже понимать, что у него уже нет шансов, кто-то должен ему сказать, что тебя по-прежнему любит Господь. И вот это открыть любящее сердце Отца, чтобы дать шанс творению возвратиться обратно, должен был исполнить Сын. Открыть своего Отца, Его природу, Его любовь, Его святость, Его заботу. Он это открыл в своем учении и в своей жизни. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Я опять возвращаюсь к словам Никодима. «Мы знаем, что ты от Бога, ибо таких чудес никто не может делать, если не будет с ним кто? Бог». Это было понятно для раввина того времени, вот, но просто на то время еще не было понятно для его учеников.